Глава третья. Как же хорошо, что я взяла деньги на экипаж. Возвращаться домой пришлось с целой кипой книг, которые, не без помощи лорда Эбернетти, мне выдал сухонький старик в шляпе звездочета и в мантии, расшитой небесными светилами. Он поворчал, явно не горя желанием давать разрешение на вывоз учебников за пределы учебного заведения, но отказать профессору не смог. Так что, пока мужчина собирал мне необходимые книги, я осмотрелась в библиотеке Академии, сделав выводы для себя, что здесь мне совершенно точно нравится. Никогда прежде не видела так много книг, собранных в одном помещении. Полки поднимались до самого потолка, который располагался высоко вверху и смотрел вниз стеклянным куполообразным глазом, пропуская солнечный свет через призму ярких стекол, отчего вниз падали замысловатые пестрые узоры, расчерчившие пол библиотеки разноцветными пятнами. Книги были разные. Толстые, старые, новые, в переплетах любого вида, с корешками, украшенными золотом или потрепанными временем и множеством рук. Были несколько фолиантов размером с приличный стол. Они хранились под стеклом на специальных столах, которые прятались по углам в темноте. Видимо, книги были настолько ценными и старыми, что их специально скрывали от солнца. И могу поспорить на что угодно. Помимо этой простой защиты, учебники были накрыты магическими куполами. Тихо ступая по мрамору пола, я рассматривала все вокруг, время от времени позволяя себе прикоснуться к этой сокровищнице знаний и невольно признаваясь в том, что увиденное приводит восхищенный трепет. Полагаю, это место я буду посещать довольно часто. С такими мыслями и руками, полными книг, спустя чуть менее часа я выходила за ворота Академии. Еще несколько учебников левитировали рядом с помощью магии, которую столь небрежно демонстрировал мне лорд Эбернетти. Он предложил понести и те книги, которые я прижала к груди. Но я отказалась. Хотя потом с искренним восхищением смотрела на то, как тяжелые учебники плывут рядом со мной, окруженные едва различимым облаком звездной пыли или магии, как ее назвал бы Фредерик. «Удачи, мисс Финниган!» Он отсалютировал мне рукой, а прежде поймал экипаж, куда и выдрузил все выданные в библиотеке книги. И вот я на пороге дома. За мелкую монетку кучер, старый полный мужчина с пышными усами, помог перенести книги в лавку. Благо, в тот момент внутри, кроме матушки, никого не оказалось. Миссис Финниган лишь руками всплеснула, увидев все то богатство, которое я принесла с собой. А кучер, получив плату, откланялся, и мы остались вдвоем. «Боги всемогущие!» — проговорила матушка, рассматривая груду книг. «Да», — только и вздохнула я. «Они самые». «Но как ты справишься, Лора?» Эдна подняла на меня взгляд. «Я полагаю, что экзамена мне не сдать, если не произойдет какое-то чудо», — улыбнулась я матери и добавила. «Давай перенесем все это добро в мою комнату, пока не нагрянули очередные посетители». Матушка кивнула, и мы дружно поделили книги и перенесли все за два раза. Тогда я и ощутила весомую помощь Фредерика. Так как учебники оказались весьма увесистыми, сама бы я их точно не дотащила. «Вот все же этот лорд... Нет, профессор. Пора привыкать к его положению в академии. Так вот, этот профессор оказался весьма мил. Кто бы еще помог мне так, как он? А потому, если поступлю, следует обязательно поблагодарить мужчину. Да если и не поступлю, тоже». Матушка, бросив на меня взгляд, вздохнула, заметив, что я присела за стол, взяв одну из магических книг, а потом ушла, явно отправившись в лавку. Я решила, что немного полистаю учебник, а потом присоединюсь к ней. И открыла книгу. «История магии и происхождение силы», — прочитала вслух. Несколько первых глав просто пробежала глазами. Картинок было мало, и все черно-белые. А сама книга оказалась из новых и даже пахла свежей печатной краской. Еще немного полистав ее, взяла вторую, название на которой гласило «Первые уроки магии. Первые шаги в постижении маны». Как и первая, книга меня пока не зацепила. Так что я перебрала еще несколько, прежде чем остановилась на старом и весьма потрепанном учебнике, который невольно привлек мое внимание. «Черная магия. Тайные ступени разделения силы». прочитала снова вслух. От чего-то по коже пробежали мурашки. Я словно только сейчас осознала, что по сути стала темной ведьмой. Я, которая при жизни и котенка не обидела, вдруг сделала такой резкий скачок из света во тьму. «Бррр», произнесла, покачав головой, и вместо того, чтобы открыть книгу и полистать, как делала это с предыдущими, отодвинула учебник в сторону, подавив в себе желание накрыть его чем-то темным, чтобы скрыть от глаз. «Перед сном начну читать». Решила про себя и, встав из-за стола, поспешила переодеться, чтобы после спуститься вниз и помочь матери в лавке. Прошло несколько дней, за время которых я пыталась учиться. В моей комнате появился календарь, в котором я обводила черным карандашом каждый прошедший день, приближавший меня к первому экзамену. В списке он значился просто «Проверка уровня силы» и подразумевал под собой простые знания истории магии и какую-то проверку, о которой в учебнике было лишь кратко упомянуто. Скорее всего, специально, чтобы будущие маги не пугались того, что предстоит. По крайней мере, я сделала такие выводы. А насколько они были верны, предстояло проверить в скором будущем. Память у меня хорошая, так что история запомнилась быстро и достаточно прочно осела в моем уме. Я то и дело повторяла про себя даты и события, сама не заметив, насколько серьезно подошла к этому делу. А ведь поступать не планировала. Но учиться, как оказалось, мне нравилось. Впрочем, как и узнавать что-то новое. А эти учебники открывали для меня, простого некогда человека, совсем другой мир. Мир силы, магии и загадочной маны, питавшей каждого из волшебников. А потому, когда за день до экзамена, уже ближе к вечеру, почти перед закрытием лавки, в нее вошел необычный посетитель, я едва не охнула, так как поняла, что менее всего ожидала увидеть в своем магазинчике модных аксессуаров мрачного и резкого профессора Кроу. И все же это был именно он. В первый миг, едва увидев профессора, я даже онемела от удивления. «Скажи мне кто, что мрачный лорд Кроу появится на пороге модной лавки, принадлежавшей нам с матушкой, ни за что бы не поверила. Даже рассмеялась бы. Кроу и в лавке со шляпками и сумочками. Уму непостижимо. Да и какая причина могла привести его сюда? Неужели просто совпадение? Что если мужчина зашел, чтобы приобрести подарок для своей...» «Для кого?» Тут я призадумалась. «Есть ли у такого, как он, невеста или жена?» Как-то верилось с трудом, что в подобного мужчину можно влюбиться. Правда, договорные браки еще никто не отменял. К тому же, с моей стороны просто неприлично, неправильно думать о профессоре. Тот факт, что он некрасив, еще не умаляет его качеств. Женщины любят не только за внешность. Право слово. Не ко мне же он пришел. Но лицо у профессора было такое, что я почти сразу отмела мысли о каких-либо покупках с его стороны. Нет. Он совершенно точно знал, куда идет. По глазам вижу. Кроу огляделся, затем подошел. На лице, больше похожем на застывшую маску, не дрогнул ни один мускул. Взгляд прямой и спокойный. «Доброго вечера, сэр!» Опомнилась я и присела в Книксоне, опустив голову и рассматривая его трости, высокие черные сапоги. А еще плащ, удивительным образом напоминавший сложенные за спиной крылья. «Вот не дать не взять, вороны есть!» В данном случае фамилия оправдывает поведение и облик мужчины. Я ворон не любила. Черные крылатые хищники всегда настораживали и пугали меня. Всегда считала, что им место на погосте. Вот там они смотрелись отлично. Один крик ворона чего стоит. Хриплый и пугающий. Как и голос декана темных. «Добрый вечер!» Последовал быстрый ответ и легкий кивок головы. Я с надеждой посмотрела в темные глаза мужчины. Вот пусть сейчас попросят меня показать шляпку с витрины. Пусть мои догадки подтвердятся. Но нет. Следующие же слова Кроу опровергли чаяния и повергли меня в уныние. «Я пришел поговорить с вами, мисс Финниган». Голос мужчины хрипел немного меньше, чем при первой нашей встрече. Но аналогию с воронами не отменял. «Будет ли у вас время?» Спросил, а затем поглядел так, что сразу стало понятно. Отказа он не потерпит. «Да, сэр», — Между тем ответила я. «Но что привело вас сюда? О чем вы хотели бы поговорить?» Он заложил руки за спину. «Мы здесь одни?» Спросил зачем-то. «Нет», — быстро ответила я, чувствуя, как в груди что-то сжалось. «Кажется, я боялась господина декана. А потому соврала. Наверху отдыхает моя матушка. Вот пусть не думают, что я без защиты». Решила и сама себе удивилась. Что мне взбрело в голову? Да, господин профессор был страшен, но вряд ли причинит мне вред. «Я хотел задать несколько вопросов. Вы не могли бы уделить мне время? Попросите матушку присмотреть за лавкой», — проговорил Кроу. «О!» — я подошла к двери. «Зачем же? Посетителей уже не предвидится. Мы можем поговорить с вами здесь, не отвлекая матушку от ее отдыха». Кроу поднял взгляд, посмотрел куда-то мне за спину, а затем, снова взглянув на меня, улыбнулся. Но так, что по спине пробежала дрожь. Неожиданно я осознала, что каким-то образом маг разгадал мой обман, и чувство неловкости окутало прозрачной паутиной, заставив щеки потеплеть. Впрочем, мужчина больше не возвращался к этому вопросу. Он кивнул и подошел к окну, видимо, для того, чтобы нас было видно с улицы. Я поспешила за ним, решив не закрывать лавку и не плодить слухи таким образом. Да, наши соседи были весьма приятными людьми, но сплетни разлетаются быстро. И порой без видимых на то причин. Кто-то что-то увидел, немного фантазии, и вот ты уже предмет всеобщего обсуждения. «Скажите, мисс Финниган, после того, как у вас появилась магия, не было ли каких-нибудь видений? Не слышали ли вы голоса?» — спросил меня декан. «Возможно, с вами начало происходить что-то странное». «Магия?» — уточнила я, понимая, к чему клонит маг. «Магия», — кивнул он, соглашаясь. «Нет, ничего такого, что могло бы насторожить меня, сэр». Он подозрительно прищурился и продолжил. «Сила, которую вы получили, слишком велика для вас, мисс Финниган», — обрадовал меня маг. «Обычно она просыпается через несколько дней после проявления. Хочу предупредить, чтобы не пугались, если начнете видеть то, чего не видели раньше». «И что? Так будет со мной всегда?» — поразилась я. Кроу покачал головой. «Нет. Обычно это проходит само собой. В редких случаях приходится учиться особому контролю над магией. Все зависит от силы ее потенциала. Врожденный дар не причиняет неудобств, так как он словно часть мага, как рука или нога, как глаза и уши. Понимаете?» «Да». «А сила, которую передали, чаще всего пытается взять под контроль новое тело. Причем это касается в большей степени темной магии. И чем сильнее дар, тем больше вероятностей, что он подчинит себе мага». Сглотнув, пошатнулась. Все было не так просто, как мне казалось. Да, я помнила шепот в своей голове. И сейчас профессор Кроу лишь подтверждал эти чужие слова. Я открыла было рот, чтобы рассказать декану про тот случай и то, что услышала, когда он произнес: «Я был в доме почившей ведьмы. Только сегодня вернулся, но не могу сказать ничего утешительного». А вот это меня удивило. Кроу ездил в дом Эллы? Но зачем? Почему? Неужели он так печется о своих будущих учениках? Или за моей приобретенной силой стоит нечто опасное не только для меня самой? Старуха была древней и очень сильной. Признаюсь, немного удивлен, узнав, что она умерла, — сказал Кроу. «Обычно ведьмы ее уровня живут долгие годы. Темные порой не гнушаются использовать свои чары. Они умеют отнимать молодость у других. И полагаю, Элла таким образом и жила, вытягивая жизнь из тех, кто обращался к ней за помощью. Как плату за свои услуги». Он опустил трость перед собой, уперся в нее ладонями, сложив их одна на другую поверх навершия в виде вороньей головы. Я зачем-то проследила за этим жестом и уставилась на пальцы мага. Длинные и на вид весьма сильные, хотя и не лишенные изящества. Не сравнить с мясистыми пальцами крестьянина. Но отметила и то, что при этом руки мужчины не кажутся изнеженными. Он совершенно точно умел работать и знал, как это делают. Вот сама не знаю почему, но именно мужским рукам я всегда отводила приличную долю своего интереса. Мне казалось, что глаза и руки порой говорят больше, чем слова, которые могут лгать. «Сэр, если вы знаете что-то неприятное для меня, прошу, не молчите. Расскажите. Я должна быть в курсе того, что происходит», — произнесла твердо, осознавая, что просто так, ради очередной ведьмочки, которая, возможно, вольется в дружный коллектив учеников Академии, декан не стал бы отправляться не пойми куда. А значит, причина есть. И, вероятнее всего, она важная. «Да», — проскрипел ответ. «У меня есть некоторые догадки, но пока я не стану их озвучивать. Не желаю пугать вас раньше времени. Просто прошу сообщать мне лично, если с вами, мисс Финниган, будет происходить нечто странное». «Сомневаюсь, что меня так легко напугать», — вскинула гордо подбородок и встретила насмешливый взгляд мага. «Действительно?» Он вопросительно изогнул бровь, а я зачем-то уставилась на его шрам, уродовавший часть лица. Но Кроу сделал вид, что не заметил этого. Он продолжал усмехаться, а я стояла на своем. «Говорите. Пусть уже узнаю все и сразу. Полагаю, удивить меня вам будет сложно». «Вижу, что вы весьма решительная молодая особа». Он перестал улыбаться. «Хорошо. Я и сам предпочитаю прямоту и правду. Хотя еще не уверен, что прав в своих догадках. Пока это лишь мои предположения». Сказал и продолжил, не заставляя меня просить дважды. «Я думаю, что ведьма выбрала вас, мисс Финниган, не просто так. Из вашего рассказа следует, что прежде она посмотрела на вас. Полагаю, Элла смогла разглядеть нечто важное для себя. И именно это меня насторожило». Я нервно закусила губу. Взгляд Кроу скользнул по моему лицу. Всего на миг задержался на губах, отчего мне захотелось поджать их, подобно чопорной леди из богатого дома. Но мужчина быстро продолжил, не концентрируя внимания на моей внешности. «Я опасаюсь, что она выбрала вас для того, чтобы вернуться». Меж тем закончил Кроу, и я, удивленно моргнув, встретилась с ним взглядом. «Что?» Внутри все даже похолодело от ужаса. «Элла была сильной ведьмой. А ведьмы передают силу в основном своим ученикам. Тем, кто готов принять ее. Особенно такую, какой обладала эта темная. Вы просто человек. Но, видимо, подходите как вместилище для ее магии. Не каждый выдержит подобную силу, и не каждый удержит ее в себе». «Так вот почему...» Только и пробормотала я, пораженная словами Кроу. «Надеюсь, что ошибся». Он улыбнулся, но улыбка вышла жесткая. Сразу стало понятно. Этот мужчина улыбаться не привык. Улыбка была для него как неудобная обувь, которую приходится примерить, а иногда и носить вопреки желанию. Я отошла к стойке и привалилась к ней спиной. Ноги отказывались держать потяжелевшее тело на весу. А маг шагнул ко мне, спросив с ледяным спокойствием. «Вам дурно?» «Самую малость», — призналась я. «Где у вас вода?» — спросил он, но я сразу же покачала головой и нашла в себе силы зайти за стойку. Там у меня стоял на столике графин с водой. Обычно я держала его для посетителей, а вот сейчас пригодился самой. «Позвольте мне». Кроу обошел меня, взял за руку и усадил на стул. Сам же налил полный стакан воды из графина и, подав, требовательно произнес: «Пейте». С удивительной жаждой осушила стакан и вытерла ладонью губы, даже не думая о том, как это выглядит со стороны. Но маг и бровью не повел. Правила этикета между нами сейчас отсутствовали. «Вот почему я не хотел рассказывать о своих подозрениях раньше времени», — проговорил он. «Позволю себе признаться в том, что вы были правы. Теперь мне не будет покоя», — вздохнула я. «Нет, мисс Финниган, даже если я окажусь прав, мы все еще можем изменить. Главное для вас поступить в Академию. Там вы будете под присмотром. Любую силу можно обуздать». «А вы можете ошибаться?» — уточнила я с надеждой. «Даже боги ошибаются, мисс Финниган. Что уж говорить обо мне?» Он снова улыбнулся. И снова улыбка вышла натянутой, непривычной маской для его лица. «Но я задержался. Только прежде чем уйти, позвольте оставить вам кое-что, чтобы вы могли поддерживать со мной связь». Он достал из кармана тонкую серебряную цепочку с круглым закрытым кулоном, висевшим на ней. И всю эту красоту протянул мне. «Если что-то произойдет или заметите неладное, сразу открывайте кулон. Он на застежке. Я услышу и приду». Невольно подняла глаза и посмотрела на темного. Меня поражало то, что он взялся помогать какой-то несостоявшейся ведьме. Ведь не может быть, что делается это ради благородного порыва. Нет, я просто не верю. Не похож Кроу на добряка, который стремится спасти мир. И дело тут не во внешности. Он темный. А темные, если верить слухам, те еще пакостники. Кто-то больше, кто-то меньше. Но все же. Все зло от черной магии, а добро от белой. И это такой же закон жизни, как и то, что солнце встает на востоке. «Почему вы помогаете мне?» — спросила я тихо. Он изогнул бровь и распрямился, возвышаясь надо мной. «Потому что силу надо держать под контролем. А она может вырваться и натворить дел, мисс Финниган. А еще потому, что я не могу допустить, чтобы вас использовали. На это есть причины. Но позвольте я умолчу хотя бы о них. Вы и так сегодня наслушались неприятных вещей». Согласно кивнула и даже встала, чтобы проводить гостя к выходу. Но он лишь покачал головой, бросив. «Сидите. Еще не хватало, чтобы вы упали в обморок. У меня нет времени сейчас возиться с вами, так что лучше отдохните и закройте лавку». После чего, поклонившись, резко развернулся и был таков. Лишь дверной колокольчик звякнул, провожая мага. Последующие дни я только и делала, что занималась. Готовилась к предстоящим экзаменам, хотя умом понимала, что просто не успею догнать тех, кто планировал поступать и у кого на подготовку было больше, чем... Но все же книги помогли немного освоиться с миром магии, который прежде для меня был чужим и неизвестным. Я читала перед сном. Я читала во время трапез и когда сидела в лавке, ожидая покупателей. Я читала каждую свободную минуту. А матушка, замечая мои усердия, лишь вздыхала и покачивала головой. Я не рассказала ей о визите Кроу. Еще не хватало, чтобы она начала переживать из-за меня. Хватит того, что я сама не своя. Все же, меньше знаешь, крепче спишь. И дернул меня демон спросить у темного о его подозрениях. Из головы никак не выходили его слова. И то, что старая Элла, возможно, просто использует меня. Я не была рада упавшей, как снег на голову, силе, а тут еще большая вероятность, что сама старуха жаждет вернуться, используя меня. Нет, определенно матери не стоит знать об этом. А мне надо учиться и непременно поступить. Отчего-то я была уверена, что в стенах Академии найду ответы на свои вопросы и помощь. Темный, несмотря на его холодность и сдержанность, показался мне не таким страшным и опасным, как во время первой встречи. Более того, поразило, что он ради меня отправился «демоны знают куда». Хотя тут, возможно, дело было не только во мне. Кроу ведь сказал, что сила сама по себе опасна. Что, если она заставит меня сделать то, чего я не хочу? Ведь я так мало знаю о магии и ее особенностях. В книгах были ответы. По крайней мере, я узнала, какие бывают виды магии и магов. Жаль, что прежде не интересовалась волшебной стороной жизни тех, кто жил рядом, почти бок о бок. Не думала, что коснусь загадочного мира магов. Ведь они, по сути, были особенными, отдельная раса, каста. Называй как хочешь, но маги редко женились на обычных людях, не обладавших силой. Вот это я знала точно, и без всяких там учебников. Время летело стрелой. И вот наступил тот самый волнительный день, которого я ужасно боялась. День, когда мне предстояло отправиться в академию на первый экзамен. В то утро встала на рассвете. Руки дрожали, пока надевала платье и чулки. И матушка, зная о том, что мне предстоит, уже варила кофе, аромат которого наполнял жилые комнаты над лавкой. В то время как я умывалась и собирала вещи, чувствуя, что сердце в груди бьется все быстрее и сильнее. Спустившись в кухню, увидела матушку, хозяйничавшую у плиты в белоснежном переднике. Услышав мои шаги, она обернулась и застыла с улыбкой на губах. «Доброе утро», — сказала я и водрузила на край стола сумочку. «Волнуешься?» — спросила миссис Финниган. Вместо ответа протянула вперед руки, и матушка, едва взглянув на мои дрожащие пальцы, кивнула, указывая на стол. «Садись. Крепкий кофе еще никому не мешал. А я еще нажарила блинов. А утром, пока ты спала, молочник принес свежей сметаны, так что...» «Ой», — только и проговорил я. Мамина забота была как бальзам на душу. Вот только от волнения аппетит пропал. И все, чего мне сейчас хотелось, это чтобы время прилетело как один вздох. А я сама уже сидела здесь, на этом вот стуле, и экзамен был позади. «Прости, но в меня не вместится ничего, кроме кофе», — сказала я. Матушка спорить не стала. Отложила прочь прихватки и присела за стол напротив меня. Облокотилась локтями на поверхность, накрытую кружевной скатертью, и стала смотреть, как я пью кофе. «Не волнуйся», — проговорила она тихо. «Если не поступишь, не беда. Не думаю, что все маги и ведьмы учились по всяким там академиям. Та же Элла, силу которой ты получила. Сомневаюсь, что она заканчивала что-то, кроме школы жизни. Но кто-то же должен был ее обучать», — возразила я. «Обычно ведьмы обучают своих учениц. Тех, кому после намерены передать силу», — ответила матушка. «Ее, скорее всего, учила ее предшественница». «Но меня учить некому, и я не просила этот дар», — вздохнула, отставив прочь опустевшую чашку. «Пора», — сказала, бросив быстрый взгляд на круглые часы, тикавшие на стене. «Возьми экипаж», — сказала миссис Финниган. «Да, скорее всего, так и поступлю», — сказала я. Матушка проводила меня до порога и подождала, пока я остановлю у дороги одну из проезжавших карет. Забираясь в салон, помахала ей на прощание рукой. «Куда вам, мисс?» — уточнил возница, старый мужчина, съехавший на бок шляпе. Я назвала адрес, и кучер кивнул. Свистнул хлыст. Карета тронулась с места, унося меня прочь от дома, покоя и уюта. Навстречу новой жизни. Разница между первым моим визитом в академию и сегодняшним, когда приехала на экзамен, была разительная. Если в прошлый раз территория учебного заведения пустовала и по ней гулял разве что ветер, то сегодня все было с точностью наоборот. Будущие маги, ученики академии, заполнили тропинки и оккупировали свободные лавочки. Ступив за ворота, я едва не была сбита с ног каким-то особо резвым молодым парнем, пробежавшим мимо. Он, бегло даже не взглянув на меня, извинился, а затем помчался, одни боги ведают куда. Проводив его взглядом, заметила несколько учеников в мантиях, спешивших по тропинке к главному корпусу. Все они имели важный вид и несли учебники. А еще дальше стайка девушек одного со мной возраста столпилась под деревом и что-то оживленно обсуждала. Куда ни брось взгляд, везде были ученики. И все они казались возбужденными и взволнованными перед предстоящим экзаменом. «Интересно, где ведьмы?» — подумала я, правильно решив, что просто не могу быть единственной ведьмой на курсе. Шагая вперед, присматривалась, пытаясь определить на вид, кто здесь из поступающих темный, как я, а кто светлый. Но пока умений не хватало. А интуиция, замученная гранитом наук, молчала и сонно моргала. Ей не помог даже матушкин кофе. И все же я уверенно шла вперед, надеясь отыскать нужную мне аудиторию и группу, с которой буду сдавать первый экзамен. Вокруг царили галдеж и суматоха. Я боялась, что все те скудные знания, которыми успела наполнить голову, сейчас просто испарятся. И чем ближе тропинка выводила меня к корпусу академии, тем сильнее дрожали ноги и руки, едва удерживавшие сумочку и все то, что я в нее собрала. Уже на ступеньках меня снова едва не сбили с ног. И снова какой-то парень, темноволосый, взъерошенный и явно страдающий отсутствием манер, так как и не подумал извиниться. Просто пролетел мимо, а я едва не присела на ступени от его толчка локтем, мысленно сетуя на то, почему здесь все такие торопливые и невежливые. «Вот безглазый обалдуй!» Раздалось рядом, и чья-то рука помогла устоять на месте. Повернувшись на мелодичный голос, увидела рядом девушку в темном платье и шляпке поверх распущенных синих волос. Первым, что я оценила, скорее по привычке, была ее шляпка. Простая, но изысканная. а затем внимание отвлекла внешность девушки и особенно ее волосы и фиалкового цвета глаза. Никогда прежде не видела подобных волос. Возможно, такие оттенки были у эльфов, но в столице эльфы — редкость. Они вообще предпочитали не покидать свои леса, так что на улицах скорее встретишь тролля, чем представителя этого лесного народца. Я покосилась на уши девушки и, выдохнув, поняла. «Не эльф. Ты из-за него чуть не упала, а он даже не извинился», — продолжила девушка. «Надеюсь, здесь не все парни будут такими». Она улыбнулась мне, показав в улыбке ровные белые зубы, а затем добавила, словно ни в чем не бывало. «Эльза Зальц!» И сделала Книксон, скорее шутливый, как мне показалось. «Лорейн Финниган!» Я пожала ее ладонь, ощутив, что у Эльзы очень сильные пальцы. Такие руки не могут принадлежать аристократке или дочери богатых родителей. Определенно, девушка была моего круга и знала, что такое работа и труд. «А я тебя сразу заметила!» Продолжила она, когда мы разорвали пожатие. «В этом году, говорят, среди поступающих очень мало темных, к тому же девушек. Пока я видела только тебя и еще пару ведьм». «Так ты ведьма!» — поразилась я и не успела прикусить язык, запоздала спохватившись. «Конечно!» — Эльза подозрительно приподняла бровь. «Ты разве не видишь?» Я пожала плечами. «Даже не знаю, стоит ли рассказывать первой встречной о том, кто я и кем являюсь. И главное, когда и откуда получила силу. Еще неизвестно, поступлю ли я. Хотя никто не призывал меня хранить правду в тайне, но на уровне какого-то подсознания решила пока молчать. Я просто очень встревожена и волнуюсь из-за экзамена», призналась, уводя беседу от опасной темы. «А», кивнула девушка, «я и сама волнуюсь, но не из-за сегодняшнего дня. Этот экзамен простой, у нас лишь проверят магический потенциал и немного погоняют по истории магии». Я криво улыбнулась, осознавая, что не уверена ни в первом, ни во втором. Эльза вдруг опустила взгляд на запястье, на котором мелькнули тонкие золотые часики, и почти сразу воскликнула. «Идем, пора! Экзамен начнется через несколько минут, а нам было бы неплохо пойти в первые тройки поступающих!» «Нам?» Я невольно поразилась ее дружелюбию. То ли ведьмы все такими были, то ли это именно мне так повезло с новой знакомой. Но мисс Зальц уже схватила меня под руку и потянула в сторону входа в здание, продолжая рассказывать. «Говорят, что самым смелым всегда делают поблажки». «Хм», — только и ответила я. Смелой себя точно не считала. И это подтверждали мои трясущиеся поджилки. Вот представить себе не могла, что буду переживать. Наверное, если бы не недавний визит декана и не его опасения, я бы спокойно пришла в академию, спокойно провалилась и вернулась домой дальше продавать свои шляпки. А теперь ситуация кардинально изменилась. И мне надо поступить. Вот только, боюсь, подготовка оставляет желать лучшего. Мы ворвались в холл, заполненный девушками и молодыми юношами. Все они занимались подготовкой. Кто-то стоял у стены, бубня под нос повторения материала, кто-то нарезал круги по холлу, а кто-то спокойно ждал своей участи. «Давай держаться вместе», — предложила мне Эльза, заглянув в глаза. «Я никого тут не знаю, а ты мне как-то сразу понравилась». Запоздалое предложение ведьмы приняла кивком головы, и девушка улыбнулась. «Вот и хорошо. Будем друг друга поддерживать. Вдвоем не так страшно». В какой-то миг стало интересно, с чего она вообще решила, что я одна. Может, я тут с друзьями или подругами? Но затем все отошло на задний план, когда я увидела спускающихся по лестнице магов. Стоило им появиться, как в холле сразу наступила оглушающая тишина. Все ученики, словно по мановению руки, замолчали и, запрокинув головы, смотрели, как маги спускаются вниз. И мы с Эльзой застыли, подобно остальным. В том, что это был преподавательский состав, не сомневалась ни секунды. Впереди, мрачный, во всем черном, просто вылитый ворон, шагал декан Кроу. За ним следовали еще несколько учителей, видимо, из комиссии. Я мельком разглядела коренастого гнома и высокого светлого эльфа в просторной яркой мантии. Остальные были людьми. К своему то ли облегчению, то ли сожалению, среди учителей Эбернетти не заметила. Хотя предпочла бы видеть его на месте Кроу. Как ни крути, но декан вызывал у меня чувства, далекие от радостных. И отчего-то, глядя сейчас на этого ворона, я мысленно решила, что, скорее всего, провалю этот, по словам новой знакомой, легкий первый экзамен. Невольно вскинув руку, коснулась выданного мне кулона, но почти сразу отдернула пальцы. Словно от чего-то неприятного. Учителя прошли мимо, и исчезли в ответвлении одного из бесчисленных коридоров, выходивших в разные стороны прямо из холла. Стоило им скрыться из виду, как галдеж поднялся снова. И на этот раз будущие маги обсуждали не вопросы по экзамену, а преподавательский состав. Я же навострила уши, услышав имя Кроу, и почти сразу почувствовала тошноту, явную спутницу сильного волнения. «Ага, не повезло нам», — сказал кто-то. «Экзамен курирует сам Кроу», — добавил чей-то голос совсем рядом. «А он, говорят, жутко строгий». «Да, чистый зверь», — спрашивает строго. «Обмануть невозможно, никаких подсказок, никаких шпаргалок», — застонал уже кто-то из девиц. «А какой он страшный!» — еще один женский голосок, тонкий и звонкий, как шум ручья. «А еще, говорят, на прелести он не падкий», — уже шепотом за спиной. Я даже удивилась, когда сообразила, что это произнесла Эльза. «Удивительно! С его-то внешностью!» — ответил кто-то, явно поддержав слова моей новой знакомой. Я молчала. Обсуждать людей за их спинами, даже если они мне не по нраву, считала ниже своего достоинства. Особенно в компании незнакомых людей. Нет, ситуации бывают разными, но одно дело сплетничать, а другое — разговаривать по душам. А то, что я сейчас слышала, иначе как сплетнями назвать нельзя. Так или иначе, я молчала, стараясь отвлечься и повторить мысленно все то, что знала по данному предмету. Думала и понимала, что все те крохи знаний, которые, как мне казалось, я сумела заложить в свою голову за несколько дней предшествовавших экзаменационному, просто исчезли, словно их и не бывало. Вероятнее всего, это было связано с нервами. Да и как не нервничать, если ты не уверена в своих знаниях? Но вот из темноты коридора, в котором скрылись преподаватели, вышла женщина. Я сразу ее узнала. Она принимала документы. Именно к ней меня отводила Бернетти. Миссис Боунс остановилась и спокойно оглядела притихшую разом толпу. Нет, от ее появления не было такого эффекта, как от профессоров, но все поступавшие магичку знали. А когда она заговорила, голоса стихли, и взгляды будущих магов устремились к ее фигуре. «Господа поступающие!» — громко проговорила она. «Сейчас я раздам каждому номер, и когда назовут ваш, вы заходите в аудиторию и садитесь перед профессорами. Я полагаю, все понятно?» Быстрый взгляд миссис Боунс скользнул по залу, забитому молодыми магами. Я нервно сглотнула. Эльза, стоявшая рядом, зачем-то кивнула. Остальные тоже отреагировали, каждый по-своему, но общее настроение было одно на всех. Сплошные нервы и ожидания. «Вот и хорошо. Идем не по списку», — произнесла она и сделала какой-то легкий пас руками. В воздухе перед женщиной возник призрачный стол, на котором вспыхнула первая карточка с номером. «Я называю имя, вы выходите и берете карточку. А потом ждете вызова». Голос магички звучал строго и громко. Эхо огромного холла подхватило его и разносило по зданию. Так что мне казалось, что сейчас каждый, кто находится в корпусе, непременно слышит каждое слово. «Молдер Тони!» — произнесла миссис Боунс. Из толпы поступающих вышел парень. Подошел к магичке и взял со стола карточку, после чего отошел в сторону. А на столе, вспыхнув яркими искрами, появилась следующая карточка с номером, который, впрочем, никто не видел. «Августин Грилл!» выкрикнула женщина. И еще один поступающий получил номер. «Грейс Филмер!» На этот раз вышла девушка. Темноволосая, худощавая. Номерок исчез в ее руке, и миссис Боунс продолжила снова. Время шло. Ученик, получивший номер один, уже исчез в коридоре, отправившись на экзамен. Остальные получали свои карточки в будущее. Дошла очередь и до меня. Услышав свое имя, несколько мгновений просто стояла, хлопая ресницами. Наверное, если бы Эльза не пихнула меня локтем в бок, я бы так и осталась статуей на мраморе пола. «Лоррейн Финниган!» — требовательно повторила миссис Боунс. И я вышла вперед, чувствуя, что ноги снова дрожат. А про руки вообще молчу. Их пришлось сжать в кулаки, так как пальцы выдавали волнение. Пока шла, казалось, все смотрят только на меня. Вот заветный стол. Вот и карточка. Я взяла ее, взглянула на номер и отошла в сторону к тем, кто уже получил свои номера. Мой был 28-м. Да уж, пойти первыми, как хотела Эльза, у нас точно не получится. А жаль, так как сразу было понятно, что перед смертью не надышишься. Недаром так говорят. и чем дольше ждешь своей очереди, тем меньше знаний остается в голове. Мисс Зальц оказалась 30-й, и мы вместе с моей новой знакомой принялись ждать. Время текло неторопливо. То и дело в темном коридоре исчезали поступающие. Самое удивительное, что уходить-то они уходили, но никто не возвращался. Видимо, выпускали через другие двери, отчего ожидание становилось еще более тревожным. Вот ушел парень с номером 25. За ним девушка и еще одна. Я нервно облизнула пересохшие от волнения губы и уставилась в темноту, откуда с минуты на минуту мог прозвучать голос, вызывающий меня к преподавателям. Время превратилось в густую патоку. Казалось, что я шагаю через него, едва переставляя ноги. Оно тянулось неумолимо, и еще никогда в жизни одна минута не казалась такой долгой. А затем в тишине прозвучал голос миссис Боунс, и на этот раз, услышав свое имя, я сразу же пошла вперед, успев обменяться взглядами с Эльзой. «Удачи!» — шепнула мне вдогонку ведьма с синими волосами. Я дерганно кивнула и прошла мимо магички, стоявшей у входа в коридор. «Идите прямо, мисс Финниган! Первая дверь сразу в конце коридора!» — улыбнулась мне женщина, и я пошла. Дверь нашлась спустя добрый десяток шагов. Нервно икнув, я протянула руку и постучала, помня о вежливости и прочих правилах приличия. «Входите, мисс Финниган!» — последовал ответ. Меня ждали. В первый момент я даже удивилась, а потом вспомнила, что распределение номеров было явно одобрено заранее.